Глава третья. Империя Форстум. «А светлые жируют», — оглядываясь по сторонам, сообщил Саша Рох, первым выпрыгнув из дирижабля, на котором мы прибыли в Империю Форстум. За ним на выход потянулись остальные парни. Аннет, подхватив малюсенькую сумочку в тон темно-синего дорожного платья и энергично обмахиваясь надушенным носовым платочком, со скорбным видом повисла на руке Ларма Джорита. «Наконец!» — простонала она. «Меня так укачало!» Наш капитан закатил глаза, но, как истинный лорд, помог Аннет спуститься на землю. Правда, тут же отошел в сторону, сделав вид, что проверяет наши въездные визы. Мы с Изабеллой переглянулись и дружно выдохнули. А в отличие от нас, одетых в черную форму с эмблемами факультетов, Аннет вырядилась в приталенное платье с аккуратным, но весьма откровенным вырезом. И выглядела как богатая светлая дива в окружении телохранителей. «Зефирка в своем репертуаре», — шепнула Иза. Сладкое прозвище Канет прицепилось благодаря мне. Впервые я ее увидела на общем вводном занятии для первокурсников. И тогда же поинтересовалась у кого-то из братьев. Кто эта зефирная обозница? И какого фурха она строит им глазки? Меня весьма впечатлил неуместный в боевой академии наряд первокурсницы. Ярко-розовое платье с пышной многослойной юбкой и лифом, расшитым стразами. В тот день даже в юнки были одеты в форму. Но Аннет пришла блистать, а не учиться. Декан факультета сопровождения мэтресса Абигейл Арро, столетний маг-бытовик, который любит только своих многочисленных котиков и терпеть не может глупых барышень при богатых родителях, тоже впечатлилась и отправила Аннет в первый же день на отработку в пыльный архив. Единственный раз, насколько я знаю. Папуля Аннет, банкир Эрго, сделал щедрое пожертвование факультету за разрешение для его любимого чадушки ходить в гражданском. По официальной версии, у Аннет аллергия на краску, которая используется при покраске ткани для нашей формы. Так себе версия, но дядя решил, что за новую оранжерею можно на это закрыть глаза. Я не могла понять, зачем нам в команде вьюнок слабосилок. «Но теперь до меня дошло», — хихикнула Изабелла. Ректор отправил ее как отвлекающий фактор и оружие массового поражения. «Ты только посмотри, как на нее смотрят местные». Как раз в этот момент носильщик, который тащил за высокой худой брюнеткой, одетый в вызывающее пёстрое платье стопку коробок, засмотревшись на Аннет, споткнулся и чуть не рухнул под ноги невозмутимого Роха. Ведьмак едва успел поймать его за плечо. «Извините», — буркнул мужчина, но, рассмотрев форму спасителя, опять шарахнулся в сторону, едва не столкнувшись плечом с заграждением. А потом и вовсе ускорился до трусцы. «А нас здесь уважают», — хмыкнул Саша, с еще большим интересом осматриваясь по сторонам. Аннет Эрго закатила глаза, всем своим видом демонстрируя усталость от повышенного внимания. За 3 часа полета белокурое недоразумение достало всех. Ей было то жарко, то холодно, то голодно, то страшно. Бедный Джорит, которому не посчастливилось сидеть между Сашей и Аннет, к концу перелета выглядел так, словно он 3 часа расчищал стойло драккатов. Кстати, парочку этих монстриков, на которых передвигаются у нас патрули, мы везли в дар Имперской Академии. В основном, конечно, чтобы поиздеваться и ввести светлых в ужас. Вряд ли среди них найдется хоть один, кто сможет удержаться на спине этих полуразумных животных, признающих только темную силу. Это мы, темные арии, растем со своими драккатами рядом. Да и то не всегда находим взаимопонимание. Потому что порождение бездны — жутко вредные тварюшки. Изабелла до сих пор предпочитает передвигаться на своих двоих, чем седлать эту помесь дракона с ящерицей. Хотя еще в школе я подарила ей очаровательного ящеренка, очень перспективного золотистого мальчика из дядиного питомника. Изин отец был в таком восторге, что упал в обморок от счастья. Все же наличие в конюшне драката поднимало его престиж среди других купцов. Дело в том, что этих тварей разводили только темные лорды и только маги с уровнем дара не ниже 10-го. У других дракаты просто не рождались. «Как думаешь, Спросила Иза, стягивая с верхней полки дорожный несессер с целительскими снадобьями и прислушиваясь к приглушенному реву. «Светлые будут рады подаркам?» «А кого это волнует?» — пожала я плечами. Мы переглянулись и в лучших традициях темных злобно захихикали. Содержание такого зверя стоит довольно дорого. Характер у них пакостный. Они признают только силу. Привязываются лишь к темным магам и подчиняются только тем, кто сильнее их духом. Зато в бою они незаменимы. Неистовые, как берсерки. Бесстрашные, агрессивные, злобные и, что немаловажно, трудно убиваемые. И до последней капли силы преданные подчинившему их магу. В общем, иметь драката престижно, почетно и ужасно нервно. Мечтаю поскорее добраться до Академии, заселиться в номер и залезть в душ. У меня ощущение, что я до стелек сапог провонялась духами нашей роковой красавицы. Изабелла первая направилась к выходу. «Джесс, у тебя зелье бодрости далеко?» Я молча протянула подруге маленький пузырек, который она тут же опустошила. «Какое счастье, что у меня есть подруга-алхимик, у которой есть наглая подружка-целитель, которая ленится сама сварить элементарный эликсир». В тон ей добавила я, выходя на широкие ступени, ведущие вниз. «А зачем? У тебя это получается лучше», — радостно парировала подруга. И тут же сменила тему. «Ты только посмотри, сколько зелени. А твой братец Рох прав, слишком все здесь по-светлому». «Тсс», — я укоризненно посмотрела на подругу. О наших родственных связях с Сашей мало кто знает, как и о том, что у меня есть еще 7 сводных братьев, причем 5 из них по 24 года, и они все заканчивают темную боевую академию, а 3 недавно исполнилось по 28. 2 старших избрали военную карьеру, 3 — дипломатическую. И я теперь их редко вижу, зато младшие шалопая все время рядом. Во всех проделках, запрещенных мероприятиях, подпольных боях мы участвуем вместе. Вместе и несем наказание, как в этот раз. Подозреваю, что дядя специально отправил со мной братцев, чтобы присматривали. Как так получилось, что у холостого князя аж 8 сыновей? О, это очень смешная история. Дядя, конечно, был в ярости, когда узнал, что в одночасье я обзавелся детьми от разных женщин. Но мы с мамой до сих пор над ним подшучиваем. А все до банального просто. Великого темного провела одна предприимчивая ведьма. Зная, что дядя никогда на ней не женится, она, будучи его любовницей, решила обеспечить себе безбедную жизнь и за 4 года, которые они провели вместе, умудрилась продать помешанным на чистоте крови и силе магичкам 8 порций дядюшкиных репродуктивных жидкостей, как было записано в протоколах допросов. У темных магов есть прекрасное заклинание под веселым названием «Неваляшка». Оно на несколько лет делает мужчину стерильным. Обновить его можно через 48 часов после окончания, и никак не ранее. Поэтому в эти 2 суток, когда к мужчине возвращаются все детозачаточные функции, нежелающие размножаться маги весьма осторожны, и дядя не исключение. Ну, он так думал. Так вот, ведьма умудрилась поймать дядю 8 раз. Как именно она это сделала, мне, как деве невинной, конечно, никто не рассказал, но... У нас с Изой была лазейка в кабинет ее старшей сестры. Дамы весьма фривольных нравов. А там были и анатомические атласы, и брошюра «Как сделать вашу семейную жизнь веселой и приятной», и всякие картинки, иллюстрирующие это приятные и разнообразные, и еще много интересного. Ну и никто не отменял банального подслушивания. Когда дядя узнал о наследниках, он решил, что детей много не бывает. И чтобы в будущем не давать повод для шантажа и распри, одним махом признал всех сыновей. Шума было. Зато все парни оказались очень сильными магами, и, к большому огорчению оппозиции, наш род моментально усилился 8 перспективными магическими единицами. С женщинами он тоже разобрался по-княжески. Просто поставил перед фактом. Или они подписывают все бумаги, или получают штрафы, сроки и кучу неприятностей, и все равно подписывают бумаги. Дамы оказались умными, предприимчивыми и амбициозными. Слыть матерью бастарда князя лучше, чем быть обвиненной в хищении особо ценного материала. Да и кто знает, может, князь проникнется и женится. Мы с мамой как-то предложили зарегистрировать в ратуше гарем, но дядя отчего-то на нас обиделся и неделю не разговаривал. Кстати, ведьме, устроившей демографический взрыв в отдельно взятой семье, дали премию в размере 100 золотых. Взяли подписку о неразглашении и отправили в закрытую школу для нестабильных подростков преподавать зелье варенье. А в Уголовный кодекс внесли одну затейливую статью. Дядя умеет мстить изощренно. Зато теперь на большие праздники в замке князя собирается большая и дружная семья. Это всегда проходит весело, скандально, с огоньком и интригами. Один недостаток в таком количестве старших братьев. Меня опекают все. Даже парни, которые старше всего на 1 год, считают себя взрослее, сильнее и опытнее. Вот и сейчас Рох многозначительно посмотрел и указал ладонью на небольшой порожек. Мне же осталось только вздыхать и закатывать глаза. Аэровокзал находился на огромной площадке, окруженной со всех сторон лесом. Кроме нашего дирижабля, здесь было еще 2 летательных аппарата, пришвартованных к высоким мачтам. Парни уже спустились и стали кружком. В ожидании, пока персонал выгрузит наш багаж. Мы с Изой присоединились к ним спустя минуту. Ларм бросил на меня быстрый взгляд, и в душе что-то шевельнулось. Красивый он все же, и скоро будет моим первым мужчиной. Главное — провернуть все так, чтобы дядя не узнал, и братья не вмешались. «Непривычно, да?» — скривил губы наш вечно всем недовольный скептик, полуэльф Карх. Когда закончилась война, военную академию разместили в старой крепости среди труднодоступных скал. Ее построили рядом с запечатанным разломом еще в те времена, когда твари бездны рвались в наш мир. Потом несколько раз перестраивали, достраивали спальные и учебные корпуса, полигоны, лаборатории. Но все равно наша академия выглядела мрачно, надежно и неприступно. Как и положено выглядеть уважающему себя оплоту темных сил. А тут сплошная зелень, клумбы, солнышко. Люди счастливые ходят, улыбаются нам. Зубы сводит, как проклясть хочется. Процедил Саша, когда довольная до отвращения тетка в ярком красном платье и расстегнутом плаще, проходя мимо, зацепила ведьмака здоровенным клетчатым чемоданом. «Не стой на дороге, разява темная!» — прогудела она. Мы дружно повернулись тетке вслед, ожидая представления. И не ошиблись в нашем хмуром друге. Чемодан вдруг подпрыгнул, надежные зачарованные замки щелкнули, и под причитание хамоватой тетки на выложенную подогнанными плитами землю посыпалось его содержимое. Платья, блузки, платки, чулки и, как вишенка на торте, панталоны нежного персикового цвета в белые горохи. Рох, не поднимая руки, щелкнул пальцами, налетел ветер, подхватывая необъятных размеров ядовито-зеленый лифчик, украшенный розовыми бантиками. Следом за ним огромными бабочками полетели панталоны, чтобы через мгновение украсить собой верхушку старой ели. Мы с уважением посмотрели на бесстрастного ведьмака, а Иза даже похлопала. Тетка попыталась орать, но, столкнувшись взглядом с черным клубком смерти, появившимся на ладони Джорита, закрыла рот и, быстро покидав чемодан вещи, ретировалась, пообещав привести стражу. «Теперь я понимаю, отчего темных не любят. Академия Корса?» — раздался за нашими спинами приятный мужской голос. «Меня прислал ректор и ваш декан. Я ваша нянька. Мое имя Даррен Стейнер». Вперед вышел Джорит. Несколько секунд мужчины оценивающе смотрели друг на друга. А потом капитан по-военному четко представился. «Старший группы Ларм Джорит». Светлый протянул руку, некромант секунду раздумывал, но все же пожал ладонь классового врага. При этом парни даже не сломали друг другу пальцы. Вот это самоконтроль. «Мы ждали вас через 3 часа, так что комнаты пока не готовы, но в академии есть где отдохнуть гостям. В мои обязанности входит доставить вас и ваши вещи, заселить в общагу, провести экскурсию, если вам это нужно». Стейнер слегка скривился. «Вижу, тебе это не в радость. Наказание», — понимающе хмыкнул Ларм. «Ограничимся той частью, где доставить наши вещи, с остальным мы и сами справимся». Даррен Стейнер облегченно кивнул. Наивный. Он просто еще не сталкивался с темными. Вообще, этот светлый на светлого похож не был. Черные волосы по плечи, приятное лицо с выраженными скулами, выдающийся подбородок, темные глаза. Правда, выглядел он осунувшимся, словно недавно тяжело болел или много колдовал. На это намекали глубокие тени под глазами и бледная кожа. Одет он был почти как наши парни. В черную кожаную куртку с клепками, черную расстегнутую на груди рубашку, узкие штаны и замшевые короткие сапоги с пряжками. «Дорогие шмотки», — шепнула Иза. «Я оценила». Дочери купца я поверила сразу. Мы молча изучали друг друга, причем Даррен Стейнер бросил на парней мимолетный оценивающий взгляд и с огромным интересом уставился на нас, девушек. Представляю, что он видит. Две девицы в черной форме, одна рыжая, женственная, открытая, вторая странная. Фиолетовые косички вперемешку с дредами, в ушах многочисленные сережки, пирсинг, бусы, цепочки, кольца, браслеты. Мне показалось, что светлый перешел на истинное зрение, скользя по нам с Изабеллой рассеянным взглядом. «Ну, попробуй что-нибудь увидеть». Я нагло уставилась в темные глаза, но тут вперед выступила Аннет. И наша светлая нянька расплылась в обворожительной улыбке. «А как мы будем добираться до Академии?» Похлопала ресничками блондинка и обаятельно улыбнулась. «А то я не воин и не привыкла переносить тяготы службы». Она смущенно накрутила на пальчик локон. «А у вас такая жара». «Устроить тебе дождик», — предложила я, следя, как носильщики выкатывают тележку с нашими чемоданами. А следом две огромные, закрытые магическими щитами, клетки. «Осень в этом году действительно теплая, но скоро начнется сезон дождей». Тем временем Даррен Стейнер завладел рукой Аннет и поцеловал ее. «Рад приветствовать обворожительную феечку на светлых землях». Блондинка захихикала и потупилась. Рядом громко хмыкнул ведьмак. Остальные стояли, скрестив пальцы, и молились темным богам, чтобы Аннет наконец нашла себе новую жертву далеко идущих матримониальных планов. «Что же», — заявил Ларм, невзначай подпихивая Аннет в сторону светлого. «Рад, что вы такие заботливые. Значит, наши вещи и подарки будут отправлены в Имперскую Академию. А мы пока можем перекусить и ознакомиться с местными достопримечательностями». Некромант повернулся к нам. «Команда, у нас есть 3 часа. Эрго, остаешься за старшую, проследи, чтобы груз...» Он многозначительно кивнул на клетки. «Доставили в целости. Остальные за мной». «Конечно, прослежу, командир», — пропела Аннет, выпячивая грудь со значком факультета сопровождения. «Золотой вьюнок». Вообще-то вьюнок отливали из меди, но это же Аннет, она медь носить не будет. Только золото, только бриллианты. «Ардарен, вы же мне поможете?» Аннет помахала ручкой, пока светлый пытался понять, в каком именно моменте его обдурили. Послала нам с Изабеллой предупреждающий взгляд, мол, это мой, и в его сторону не глазеть. Мы с Изой одновременно подняли вверх большие пальцы, одобряя ее выбор. А потом дружно потопали вслед за Лармом, к выходу, туда, где виднелись огоньки стационарного телепорта. Проходя мимо ошалевшего от нашей наглости светлого, я посоветовала: «Клетки перевозите в закрытые повозки и не открывайте, пока демон не освободится». «Кто?» — не понял Даррен Стейнер. «Мэтр Водин», — тут же защебетала Аннет, уцепившись в парня мертвой хваткой. «Я тебе все расскажу по дороге. Мы ведь уже можем перейти на «ты»?» «Можете даже обменяться помолвочными кольцами», — прошептала Иза, но мы услышали и дружно согласились. «Темные, вы нарываетесь», — прозвучало в спину. «Деткам не терпится увидеть красоты светлых земель», — отмахнулся от няньки Карх. «До начала официальной программы еще 3 часа. Имеем право на увольнительную». На это светлому сказать было нечего. Мы были в своем праве. Под сверлящим взглядом мы пересекли площадь и влились в очередь к порталу. «Почему он назвал Аннет феей?» — спросил наш мистик Цонь-кун и покосился на меня с подозрением. Невысокий, узкоглазый сын степей был самым сильным в нашей команде. Он имел 11-й уровень силы, и ему пророчили весьма перспективное будущее в одном из храмов темному богу. И он тоже был моим братом. «Думаю, это просто комплимент. Типа, красивая как роза, прекрасна как фея», — ответила ему Изабелла. «Сомнительный какой-то комплимент», — хохотнул Карх и подмигнул мне. «Темные феи — это помесь огнедышащего дракона и злобной химеры». «А ты их видел?» — спросил Джорит. «Угу, каждый день в столовке, а по праздникам и в замке Сигала». «Откуда?» — добродушно пробасил здоровяк Элвин, наш темный пироман. «Вымерли они в войну». «Хочешь сказать, их всех уничтожили?» — поправила тихо Изабелла, и мы замолчали. «Мы выиграем этот турнир», — жестко произнес Ларм. «Светлые должны нас бояться». «Ненавижу светлых», — процедил полуэльф. «Ничего, они тебя тоже не любят», — утешила его Иза. «Отставить», — пресёк Ларм разгорающийся скандальчик. Иза и Карх терпеть друг друга не могли и собачились при каждом удобном случае. Перед тем, как сесть в дирижабль, мы даже поспорили с Сашей, как быстро они подцапаются. Я заявила, что не успеет летун подняться в воздух, как эти двое попробуют вцепиться друг другу в волосы. И оказалась права. Полуэльф нечаянно пихнул Изабель локтем, когда пробирался к своему месту. Она в этот момент выставила в проход ногу, за которую левитант и зацепился. И тут же получил презрительное. Некоторые даже с 10-м уровнем дара никак не освоят левитацию. Тут подруга была несправедлива. Карх был прекрасным левитантом. Как-то наспор он поднял в воздух темный патруль, а это трое закованных в броню всадников на боевых дракатах, и удерживал 5 минут. Правда, потом 2 суток не мог даже тарелку к себе пролевитировать. Но все равно демонстрация сил была впечатляющей. «Кто прощупал светлого?» — спросил тихо Джорит. «Конечно, все. Как же было удержаться и не заглянуть за щиты?» «Сильный, наглый, скрытный», озвучил общий вердикт Мстислав Сарес, наш анимаг. Говорил он редко, словно буквы были сокровищем, а он драконом, зато умел одним словом выразить очень многое. «Уровень силы не ниже 10-го», — заметил Саша. «Воин», — кивнул Ларм. «Мечник, двурукий», — добавил здоровяк Келвин. «Только сегодня вышел из длительной медитации, но еще не восстановил полностью резерв». Цонь-кун потёр переносицу и вздохнул. «Боевой маг, специализация тайная полиция или госбезопасность?» Карх криво усмехнулся. «Он за нами 10 минут наблюдал, прежде чем подойти». «Здоров, как дракат, через 2 дней полностью восстановит источник, а если прибегнет к помощи амулетов, то и быстрее. Аристом. Не женат, не помолвлен. Минимум маркиз». Внесла Изабелла лепту в разговор и, увидев наши удивленные взгляды, быстро пояснила. «У него на левом мизинце перстень холостяка под скрытым». «А откуда про титул узнала?» — удивился Элвин. «Сапоги», — коротко ответила подруга. «Мастерская, в которой шьют такую обувь, обслуживает только императорскую семью. У императора 2 сестры, так что парень явно из рода Фергюсона Форстумского. А там ниже маркиза нет никого». Кто-то из парней присвистнул, Ларм попросил. «Обязательно донеси эти сведения до Аннет». А потом повернулся ко мне. «А ты что скажешь?» «Парень серый, у него 2 источника, светлый и темный. И судя по тому, что он не стал останавливать Джорита, когда тот создал клубок смерти, маг знает, что это такое, а значит, работает и с темным источником тоже». «Отличная работа, курсанты», похвалил нас Джорит, протягивая билетёрше деньги за переход группы. «Светлых ждет сюрприз».